Глава третья. Вице-адмирал Хокинс первым поднялся по трапу. Он горячо пожал руку Тальботу. Отдавать честь он не стал. «Рад тебя снова видеть, Джон, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Как поживаешь, мой мальчик?» «Прекрасно, сэр». «Даже, как вы говорите, несмотря на сложившиеся обстоятельства. А как дети? Маленькая Флора и Джимми?» «Все нормально. Благодарю вас, сэр. Вы быстро преодолели такое большое расстояние. Нужда даже черта заставит. А он, можно сказать, следует за мной по пятам». Он повернулся к двум мужчинам, поднявшимся вслед за ним по трапу. «Профессор Бенсон, доктор Уикрам, господа, разрешите вам представить командира Тальбота, капитана Ариадны. Будьте любезны, господа, проследовать за мной. По дороге я распоряжусь, чтобы ваши вещи отнесли в ваши покои». Тальбот прошел с гостями в кают-компанию и предложил им сесть. «Наверное, прежде всего вы хотите, чтобы я определил апартаменты для каждого?» «Конечно». Тальбот нажал на кнопку вызова, и в каюту вошел Дженкинс. «Побольше джина и тоника для этих двух господ», — сказал Хокинс. «Как можно больше льда. Это американцы. А для меня бокал виски с водой». «Покои, говоришь? Что еще за покои?» «Ну, хотя вы не были на борту корабля с тех пор, как передали бразды своего правления мне, все-таки не должны были забыть каюта адмирала, адмиральские покои. Ими так никто и не воспользовался». «Прекрасно. Почту за честь. Ну, а где расположатся мои друзья, присутствующие здесь?» «Каждому выделена отдельная каюта. Кстати, ими тоже не пользовались. Думаю, что им понравится. Я хотел бы представить вам некоторых из моих офицеров, сэр». «Конечно, конечно. Кого конкретно вы имеете в виду?» «Командира медицинской службы Грирсона». «Знаю такого», — сказал Хокинс. «Очень умное бестие. Лейтенанта Денгельма, нашего вундеркинда в области электроники. Мне кажется, вы встречались с ним, сэр». «А, встречался». Хокинс, улыбаясь во весь рот, посмотрел на своих сопровождающих. «Вы смотрите, следите за своим языком. Лейтенант Денгельм, наследник перства, еще тот фрукт. Весь из себя такой томный и аристократический. Но его не проведешь. Ум острый, как бритва. Я уже говорил генералу Карсону о нем. Денгельм настолько хорошо разбирается в электронике, что все ваши технические шишки из Силиконовой долины просто в подметки ему не годятся». «Потом хочу познакомить вас с лейтенантом Маккафферти, нашим старшим механиком, и, конечно, с капитаном-лейтенантом Ван Гельдером, которого вы уже видели». «Да, я с ним познакомился. Производит благоприятное впечатление». «Очень благоприятное. Показался мне весьма способным парнем». «Он такой на самом деле, даже более того. Если я, допустим, завтра свалюсь, можете совершенно не беспокоиться. Он сможет взять управление Ариадной в свои руки в любую минуту, и вы не заметите, что пришел новый человек». «Такая похвала из ваших уст равносильна дюжине любых рекомендаций. Я запомню». Когда все формальности были закончены, Хокинс посмотрел на Тальбота, его четверых офицеров, и сказал: «Конечно, господа, вам не терпится задать вопрос, почему я привез с собой двух гражданских лиц. Сперва я представлю их вам, затем доложу о цели нашего визита, и тогда вы поймете, почему они здесь. Кстати, я должен сказать, мне сильно повезло, что эти люди со мной. Они редко покидают свой родной штат Калифорнию, но так уж случилось, что оба оказались на международной конференции в Риме. Вот профессор Бенсон». Бенсон оказался крупным, спокойным на вид, ангелоподобным седовласым человеком примерно 60 лет. Он был одет в спортивную курточку, фланелевые брюки и в рубашку поло, сильно мятые. Все в серых тонах. Эту черту Бенсон, по всей видимости, унаследовал от своих предков. Профессор руководит сейсмологическим отделением Калифорнийского института технологий в Пасадене. Специализируется в геологии и вулканологии. Все, что заставляет земные пласты сотрясаться и передвигаться, представляет для него научный интерес, — продолжал Хокинс. А поскольку в этой области он является ведущим в мире экспертом, то, пока я грубо не вмешался, председательствовал на международной конференции по сейсмологии, которая проходит в настоящее время в Риме. Вам, конечно, хорошо известно, что такое сейсмология. — Только в самых общих чертах, — сказал Тальбот. — Это своего рода наука, если не ошибаюсь. Лучше было бы, конечно, сказать не наука, а научная дисциплина, занимающаяся изучением причин и последствий землетрясений. — Своего рода наука? — удивленно переспросил Хокинс. — Ты меня просто разочаровываешь. — Самое что ни на есть наука. — Думаю, обижаться не стоит, — вмешался в разговор Бенсон. Командир корабля совершенно прав. Мы не доросли до уровня науки, поскольку все еще находимся на периферии предмета, имеем только общее о нем представление. Ну, ладно. Доктор Уикрен, физик, который также хорошо известен в своей области, как профессор Бенсон в своей. Специалист по ядерной физике. Тальбот посмотрел на доктора Уикрема, который, в отличие от Бенсона, был темноволосым, худым, в безукоризненном синем костюме, белой рубашке с накрахмаленным воротничком и черном галстуке. Весь его похоронный вид вполне соответствовал мрачному выражению его лица. — Доктор Уикрем, ваши интересы в области ядерной физики? — спросил Тальбот. — Распространяются на ядерное оружие? — Безусловно, распространяются. — Ну что ж, вас с профессором стоит поздравить и, наверное, следует вручить медаль, если такая существует для гражданских лиц, таких как вы. Вице-адмирал Хокинс, конечно, вынужден выполнять свою обязанность, а вот вам, господа, как мне кажется, следовало бы остаться в Риме. Там ведь все-таки безопаснее. Разве я не прав? Хокинс откашлялся. — Ты не задумывался о том, что можешь вызвать гнев своего начальства? — Нет, не задумывался, сэр. — Ну ладно. Давайте ближе к делу. Оба сообщения получены. Первое вызвало некоторое недоумение, а второе произвело впечатление разорвавшейся бомбы. — Вы имеете в виду сообщение о тикающем устройстве, сэр? — Вот именно, о тикающем устройстве. Оба сообщения были отправлены в Пентагон, а второе, кроме того, в Белый дом. Думаю, что слово «остолбенение» вполне характеризует их реакцию. Это, конечно, только предположение, но я сужу по скорости их ответа на второе сообщение. Обычно ответ можно ждать месяцами, особенно если необходимо получить какую-то информацию от Пентагона, но на сей раз они ответили буквально через несколько минут. Когда я прочитал их ответ, то все сразу же понял. Хокинс замолчал, видимо, желая произвести более драматический эффект. Я тоже понял. Что ты хочешь этим сказать? Если бы я был на месте Пентагона или Белого дома, то тоже почувствовал бы себя не в своей тарелке. Когда американский бомбардировщик или грузовой самолет с бомбами на борту неожиданно рухнул в море, особенно если эти бомбы или снаряды, которые нес самолет, ядерные.

англичанин по национальности. Ему удалось совершить революционный переворот в этой сфере и разработать совершенно новую радарную систему, сочетающую в себе установки типа 966, предназначенной для установки на самолетах-невидимках, эсминцах типа 42-го класса «Шеффилд» и фрегатах типа 23-го класса «Норфолк». Этот новый радар предназначен не только для обнаружения и слежения за ракетами «Земля-воздух» и «Вода-воздух», но и для... Хокинс закашлялся. «Извините, что прерываю вас, Денгольм. Вам, возможно, и известно многое, но наверняка данная информация проходит под особым грифом. Если бы это было так, я бы не стал говорить о радарах даже здесь». Все можно найти в средствах массовой информации. Так вот, продолжаю свою мысль, радар предназначен также для управления летательными снарядами в полете и для точнейшего наведения их на цель. Насколько я понимаю, на них совершенно не действуют радиотехнические и тому подобные помехи. Если Плесси удалось создать такую установку, то... Аналогичную могли сделать и советы, которые, в отличие от западников, такие вещи не афишируют. Мне почему-то кажется, что они владеют ноу-хау. «И поэтому, — сказал Хокинс, — вы считаете, что причиной пожара явился летательный снаряд?» «Совсем нет, сэр. Я только выдвинул предположение. Возможно, что капитан и лейтенант-командир Ван Гельдер абсолютно правы. Вся беда в том, что я понятия не имею о взрывчатых веществах. Вероятно, существуют снаряды с ограниченным зарядом, вызывающим незначительное повреждение. Мне кажется, что если бы самолет был сбит обычным снарядом, он распался бы на тысячи кусочков, а не рухнул целиком в море. Но, должен опять повторить, точно мне ничего не известно. Мне хотелось бы знать, каковы были меры безопасности на базе в США, откуда вылетел этот самолет. Безопасности? В таком случае, как этот? Когда речь идет о сверхчувствительном самолете? Конечно, полные меры безопасности. Неужели вы, адмирал, верите, что такое возможно? Полные меры безопасности? Хокинс продолжал молча пить свой скотч. За последний год произошло 4 авиакатастрофы, причем все 4 самолета вылетели из аэропортов, где обеспечивались максимальные меры безопасности. И во всех этих 4 случаях террористы проникли в аэропорты с помощью детских уловок. Так то были гражданские аэропорты. А мы с вами говорим о сверхсекретной американской базе военно-воздушных сил, весь персонал которой состоит исключительно из военных людей, специально отобранных и проверенных на детекторе лжи. При всем моем уважении к вам, вице-адмирал, и к вашим американским друзьям, должен сказать, что детекторы лжи, точнее, полиграфы — ерунда. Любой более или менее образованный человек может научиться его обманывать. В конце концов, показания полиграфа основываются на примитивных измерениях частоты пульса, уровня кровяного давления и потовыделения. Вы можете дать такой ответ, какой вам нужен, и тот, кто проводит тест, ничего не заметит. Это имеет какое-нибудь отношение к вашим занятиям электроникой? Абсолютно никакого, сэр. Полиграфы относятся к отжившей уже эре. Вы только что воспользовались словом «сверхчувствительный», сэр. Ариадна, если так можно выразиться, набита всякими сверхчувствительными штучками. И сразу же возникает вопрос — а кто из членов команды проходил испытания на детекторы лжи? Никто. Хокинс в течение нескольких мгновений молча сидел, уставившись на бокал в своей руке, а затем поднял голову и посмотрел на Тальбота. «Если возникнет такая необходимость, капитан, сколько времени вам понадобится, чтобы связаться с Пентагоном?» «Практически нисколько. От силы полминуты. Связаться немедленно?» «Нет, подождите. Я должен еще подумать. Вся беда в том, что даже у Пентагона возникают трудности, когда необходимо получить информацию о военно-воздушной базе, которая, если не ошибаюсь, находится где-то в Джорджии. Конечно, это вина самого Пентагона, хотя сам он никогда не признается. Там приучили старших офицеров всех четырех родов войск наблюдать полную секретность, и никто не отважится дать ни малейшей информации без разрешения командующего, независимо от того, кто запрашивает — военно-воздушная база, корабль или еще кто-нибудь. В данном случае командир базы, к полному неудовольствию Пентагона, оказался не лишен человеческих слабостей и выписал сам себе увольнительную на 24 часа. Никто понятия не имеет, где он находится. — Вам не кажется, сэр, — заметил Ван Гельдер, — что все довольно странно? А вдруг через полчаса начнется война? — Ничего страшного не случится. База постоянно находится в полной боевой готовности. Но существуют железные правила, запрещающие разглашать секретную информацию. — Вы бы, наверное, не сидели здесь, — сказал Тальбот, — если бы они не поделились кое-какой информацией. — Конечно. Но то, что мне стало известно, весьма туманно и неопределенно, и все равно положение очень серьезное. Согласно одному сообщению, на борту самолета было 14 ядерных снарядов, согласно другому — 15. Были ли в нем снаряды или бомбы — неизвестно. Единственное, мне дали понять, что это были водородные устройства, каждое настоящее чудовище в 12-15 мегатонн. Кроме того, на борту самолета были еще две атомные бомбы. — Думаю, мне придется нарушить свои правила и выпить виски, — сказал Тальбот. Полминуты прошло в молчании, а потом он добавил. — Мне даже во сне не могло такое присниться. — Во сне? — рявкнул Грирсон. — Да это же самый настоящий кошмар! — Сон или кошмар для нас не имеет никакой разницы, — заметил лейтенант Денгольм. Даже если мы все вместе летим в стратосфере, в безвоздушном пространстве. Итак, доктор Уикрем, значит, это водородная бомба, — произнес Тальбот. Будем так считать. Существует ли вероятность того, что она может внезапно сдетонировать? Сама по себе? Нет, невозможно. Президент Соединенных Штатов должен нажать одну кнопку, человек на месте — другую. Радиочастоты настолько разные, что вероятность того, что кому-то удастся их угадать, одна на миллион. А может ли существовать вероятность, пусть одна на миллион, что советам такая комбинация известна? Нет. Вы утверждаете, что сама по себе она взорваться не может. А нет ли каких-нибудь внешних средств, источников, которые могли бы вызвать ее взрыв? Не знаю. Как вас понимать? Вы просто не хотите сказать или вы не уверены? Думаю, доктор Уикрем, что при сложившейся ситуации не время проявлять щепетильность. Я не уверен. Если поблизости произойдет достаточно мощный взрыв, он, возможно, может вызвать детонацию бомбы. Но утверждать точно мы не в состоянии. Мы просто не знаем. То есть как, такая возможность даже не рассматривалась? И соответствующих экспериментов не проводилось? Надеюсь, что нет, — встрял в разговор лейтенант Денгольм. Если бы такой эксперимент закончился удачей, мне не хотелось бы оказаться рядом с местом его проведения. По крайней мере, в радиусе 30-40 миль. Это во-первых. На сей раз доктор Уикрам впервые за все время разговора попытался улыбнуться, но улыбка получилась немного кислой. Во-вторых, если говорить откровенно, нам даже в голову не приходила мысль о том, что может возникнуть подобная ситуация. Мы, безусловно, я в этом абсолютно уверен, смогли бы провести такой эксперимент, во всяком случае, без тех ужасных последствий, о которых говорил лейтенант. Можно было взорвать очень маленькую атомную бомбу вблизи другой. Даже взрыва обыкновенного взрывчатого вещества рядом с небольшой атомной бомбой было бы вполне достаточно. А если уж атомная бомба взорвалась бы, то же самое сделает и водородная бомба. Всем известно, что цепная реакция в атомной бомбе провоцирует реакцию синтеза в водородной бомбе. Существуют ли какие-нибудь часовые устройства, особенно действующие на расстоянии, для водородных бомб? — спросил Тальбот. — Никаких. По категоричности заявления было ясно, что вопрос отпадает. По словам вице-адмирала Хокинса, на борту затонувшего самолета могут быть две обыкновенные атомные бомбы. Они могли быть снабжены часовым механизмом? Вновь повторяю, я не знаю. Это не моя область исследований. Но лично я не вижу причин, почему бы и нет. Для какой цели? Понятия не имею. Просто выдвигаю предположение. Моя догадка может быть не хуже вашей. Единственное, что мне приходит на ум, — это мина, обыкновенная морская мина, аккуратно сброшенная с проходившего мимо авианосца. Вот что я думаю. — Немасштабно мыслите, — сказал Ван Гельдер. Водородную мину могли аккуратно сбросить с любого боевого флота, проходившего мимо. — С какого еще проходившего флота? Одного из наших флотов? В военное время, так же, как и в мирное, моря открыты для всех, но не Черное море. И не в мирное время. Все притянуто немного за уши. Как эта мина может быть приведена в действие? Мое невежество может вызвать у вас большое разочарование, но я совершенно не разбираюсь в минах. Когда-то мины были либо магнитными, либо акустическими. Размагничивание сделало магнитные мины бесполезными, как и акустические. А что, если взрыв спровоцирует работу машин, проходящих мимо судов? Как вам эта мысль, а? Но мы несколько раз прошли над тем местом, где услышали тиканье, и ничего не случилось. Мина, конечно, может быть установлена на определенное время, на прохождение тяжелых судов. Ну, а что, если это не так? Что, если она активизируется только в том случае, когда тиканье прекратится? Беда в том, что мы понятия не имеем, что вызвало это тиканье. Вполне возможно, что все произошло случайно, и его спровоцировал взрыв в самолете или же удар о воду при падении. Да, Ван Гельдер, хороший вы утешитель, ничего не скажешь, — пробормотал Хокинс. Должен сказать, сэр, что какой бы вариант мы ни придумали, он все равно особого удовольствия нам не доставит. Лично я считаю, хотя, возможно, мое предположение ничего не стоит, что тиканье нам на руку, Это своего рода отсрочка, которая свидетельствует о том, что взрыва не будет, пока продолжается тиканье. А вот когда оно закончится, бомба активизируется. Мне кажется, не такая уж дикая мысль, сэр. Я исхожу из предположения, что бомбу могли сбросить не только с самолета, но и с любого надводного средства. В таком случае кораблю надо как можно дальше удалиться от места взрыва. Для этого и используется часовой механизм, который начинает работать, как только бомбу сбрасывают за борт. Я абсолютно уверен, сэр, что Пентагон мог бы пролить определенный свет на происходящее. Уверен, что мог бы, — согласился Хокинс. И ваши заключения не так уж бессмысленны. Лично мне они кажутся весьма разумными. Ну, что, капитан, вы предполагаете делать в таком случае? Мне казалось, сэр, что цель вашего визита сюда заключается в том, чтобы сказать мне, что надо делать. Отнюдь. Лично я приехал сюда только с одной целью — войти в курс дела и получить некоторую информацию в обмен на ту, что я предоставил вам. Следует ли мне понимать ваши слова, адмирал? Я не случайно оговорился, вы меня понимаете, что волен самостоятельно принимать решения. Вы не просто вольны принимать их, вы обязаны сделать это. Я готов подписаться под каждым из них. Благодарю вас. Тогда мое первое решение, точнее, предложение, вы вместе с вашими друзьями немедленно возвращаетесь в Рим. Здесь вы никому не поможете, а научному миру и военно-морскому ведомству придется пережить огромную потерю, если вдруг три такие величины решат принести себя в жертву. Кроме того, разрешив мне самостоятельно принимать решение, вы тем самым подтвердили, что нет ничего такого, что я не мог бы сделать вместе со своей командой. Лейтенант-командир Ван Гельдер немедленно переходит в ваше распоряжение. Лейтенант-командир может подождать. Ваша логика безупречна, но я в данный момент руководствуюсь скорее чувствами, чем логикой. Что же касается моих друзей, то здесь я с вами полностью согласен. Они могут завтра возвратиться на конференцию в Рим, и никто не заметит их отсутствия. Мы не имеем права рисковать жизнью гражданских лиц, тем более столь именитых. Вы только что высказали свою точку зрения, — заметил Бенсон, попыхивая старой трубкой. Именитые мы или нет, Бог знает, но в одном вы правы. Мы гражданские лица, и поэтому приказам военных не подчиняемся. Лично я предпочитаю Эгейское море Риму. Полностью с вами согласен, — произнес Уикрем. Похоже, адмирал, вы можете повлиять на своих двоих друзей не больше, чем я на всех вас. Тальбот вынул из внутреннего кармана два листка бумаги. «Я хотел бы, сэр, чтобы вы это подписали». Хокинс взял протянутые листки, задумчиво посмотрел на Тальбота, быстро пробежал взглядом обе страницы, а затем зачитал вслух одну из них. «Для поднятия на поверхность затонувших самолета и яхты прошу немедленно отправить ближайшее спасательное судно в точку с координатами 36 градусов 21 минута северной широты, 25 градусов 22 минуты восточной долготы к югу от мыса Акротири, островов Тира. Прошу также направить самолетом на остров Тира двух водолазов с необходимым снаряжением для четверых. Повторяю, для четверых. Приоритет 1АА. Вице-адмирал Хокинс». Хокинс посмотрел на Бенсона и Уикрема. Указание предназначено для контр-адмирала Блайта, командира британского военного корабля «Аполлон» и одновременно командующего тактическими военно-морскими соединениями НАТО в Восточном Средиземноморье. Приоритет 1АА означает «бросить все дела, это важнее всех». Адмирал Хокинс, слава богу, я. Но почему, капитан, вы просите снаряжение для четверых? Мы с Ван Гельдером опытные водолазы, сэр. Когда-то вместе служили в подводном флоте. Понятно. Второе послание предназначено для министра обороны в Афинах. Срочно свяжитесь с диспетчерской службой аэропорта Афины, выясните, есть ли какая-нибудь информация о самолете, скорее всего, американском, потерпевшем крушение сегодня в 14:15 к югу от острова Тира. Запрашивал ли он разрешение приземлиться в Афинах или в другом греческом городе? И обратитесь за помощью к полиции и к разведке и выясните, есть ли какие-нибудь сведения о некоем Спиросе Андрополосе, владельце яхты «Делос». Приятно сознавать, что послание тоже подписано мною. Ну что ж, капитан, минуты две назад я чуть было не совершил несправедливость по отношению к вам. Я было подумал, что вы не готовы взяться за эту проблему, а оказывается, вы все обдумали еще до моего прибытия. У меня только два вопроса. Относительно самолета и Андрополоса? Хокинс кивнул. На высоте в 53 тысячи футов пилот мог не беспокоиться о том, обнаружит его кто-нибудь или нет. Ему было прекрасно известно, что он один в небе. Но как только он начал снижаться, ситуация коренным образом изменилась. Ему, конечно, не хотелось с кем-нибудь столкнуться, особенно учитывая груз на его борту. Безусловно, он должен был попросить разрешения приземлиться. Но почему Греция? Если судить по его курсу, он летел в сторону Анкары или в какое-нибудь другое место поблизости. Турция, номинально, по крайней мере, является членом НАТО. Уверен, что у американцев нет военно-воздушных баз в районе Анкары, даже не знаю, есть ли у них вообще базы в Турции. Мне только известно, что там нет ракетных баз. В Греции же у американцев есть и то, и другое. Итак, остается Греция. Что же касается Андрополоса, то я с моими офицерами пришел к выводу, что весьма хитрая бестия и подозрительная личность. Конечно, в суде такое не воспримут. Мы подозреваем, ему что-то известно о самолете, упавшем в воду. Что-то такое, чего мы не знаем. Он заявляет, что Делос пошел на дно в результате взрыва. Но здесь сразу же возникает извечный вопрос. Он сам затонул или ему помогли? Короче говоря, был ли этот взрыв случайным или нет? Если мы сможем поднять Делос на поверхность, то сразу все выясним. Да, вполне возможно. Но сперва дела. Хокинс еще раз взглянул на тексты. Похоже, они вполне отвечают стоящие перед нами задачи. Я с радостью подписываю их. Хокинс вытащил ручку, подписал и протянул бумаги Тальботу. Поскольку вы все это разработали раньше, подозреваю, еще до моего отлета из Рима, почему же вы сами не послали эти донесения? Командиры моего ранга не имеют права отдавать приказания контр-адмиралу Блайту. У меня нет таких полномочий, как у вас. Вот почему я просил вас прибыть как можно быстрее. Благодарю вас за то, что подписали, сэр. Это полдела. Теперь наступает самое трудное. — Трудное? — осторожно произнес Хокинс. — Что еще за трудности? — Имеем ли мы моральное право просить команду спасательного судна, не говоря уже о водолазах, присоединиться к нам и совершить, говоря словами лейтенанта Денгельма, полет в стратосфере в безвоздушном пространстве. Это, конечно, вопрос. И что вы предлагаете? Вновь должен заметить, что решение не для низших чинов, а только для адмиралов. Если что-то произойдет, все будет не на вашей совести. Мир обвинит только меня. Если что-то пойдет не так, сэр, думаю, что у нас вообще не будет возможности что-либо сказать. Мы исчезнем в безвоздушном пространстве. Ты прав. Я неверно выразился. Никому не хочется нести ответственность за подобное решение. Посылай шифровки. Прекрасно, сэр. Лейтенант Денгельм, попросите Майерса прийти сюда. Как я понимаю, только не считайте, что я делаю сравнение, — сказал Хокинс. Президент Соединенных Штатов оказался перед тем же выбором, что и я. Он спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов, стоит ли выводить из дела Ариадну, хотя прекрасно было известно, что она стоит в том районе, куда упал в воду самолет. Председатель ответил, и вполне справедливо, что не несет за это ответственности. Старинная американская традиция перекладывать ответственность на чужие плечи. Президент решил, что Ариадна должна оставаться на месте. Весьма любезно со стороны президента. Тем более, что он не вылетит со своего места в овальном кабинете, когда все это дело всплывет. Впрочем, я ничего не говорил. Да, я бы не решился принять подобное решение. Наверное, он объяснил, почему так сделал. Конечно. Ради всеобщего блага. Вошел Майерс. Тальбот протянул ему оба донесения. «Немедленно передайте. В обоих случаях воспользуйтесь шифром «Б». Оба донесения сопроводите словами «срочно», повторяю, «срочно», подтвердите получение». Майерс вышел из каюты. «Насколько я понимаю, адмирал, — спросил Тальбот, — как командующий военно-морскими силами в Восточном Средиземноморье, вы имеете право отменить указания президента? — Да. — Такое уже бывало? — Нет. — Вас, наверное, интересует почему? — По той же самой причине, ради всеобщего блага. — А почему вы спрашиваете, капитан? — Вы бы не ушли отсюда, даже если бы я получил прямой приказ? Меня несколько смущает объяснение ради всеобщего блага. Вызов спасательного судна, кстати, моя идея, только увеличит угрозу всеобщему благу. Вы просто не понимаете, скольких людей касается все происходящее. Думаю, профессор Бенсон может просветить нас на этот счет, и меня в том числе, поскольку лично я... Туманно все себе представляю. Вот поэтому профессор Бенсон здесь и находится. — Профессор не в ударе, — сказал Бенсон. — Он хочет есть. — Моя вина. — Я совершенно забыл об этом, — сказал Тальбот. — Конечно, вы же голодны. Обед минут через 20 вас устроит? — Меня вполне устроит сэндвич. Тальбот посмотрел на Хокинса и Уикрама, которые закивали головами. Он нажал на кнопку вызова. «Да, я сам имею довольно смутное представление о масштабах угрозы», — продолжил Бенсон. «Определенные факты не вызывают сомнений, например, то, что под нами лежат водородные бомбы. Если же верить тому, что утверждает Пентагон, то на дне находится... В общей сложности от 144 до 225 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Причем в данном случае не имеет значения, какая из этих цифр, меньше или большая, соответствует истине. Взрыв всего лишь фунта

точно не знаю, расположены по линиям соприкосновения тектонических плит. Это правда. Но верно и то, что они почти не имеют никакого отношения к землетрясениям. За последние годы произошли три крупных извержения вулканов по границам этих плит. В районе горы Сент-Хелен в штате Вашингтон, Эль-Чичон в Мексике и вулкана, расположенного к северо-западу от Боготы в Колумбии. Последний, а он произошел в прошлом году, оказался самым сильным. Вулкан Невада-дель-Руис высотой в 17 тысяч футов, который дремал последние 400 лет, вдруг проснулся и растопил весь лед на своих вершинах. Образовался мощный поток, на пути которого встал город Армеро. В результате погибло 25 тысяч человек. Но главное не это, а то, что извержения вулкана не сопровождались никаким землетрясением. Тоже можно сказать о вулканах, расположенных в районах, где тектонические плиты не соприкасаются. Не имели никакого отношения к землетрясениям ни Везувий, хотя он погубил и засыпал пеплом Помпеи и Геркуланум, ни Стромболи, гора Этна, двойные вулканы на Гавайях. Ни один из них не вызывал землетрясения. Главной причиной сейсмической активности являются так называемые термальные дыры и подводные хребты, где скапливаются раскаленные газы и лава, которые, выходя через трещины в земной коре, и вызывают землетрясения, извержения вулканов или то и другое вместе. Об этом много дискутируют, но точно ничего не известно. Мы даже не знаем, имеют ли скопления газов и лавы постоянное местонахождение, или же они скапливаются по краям тектонических плит и способствуют их передвижению. Единственное, что нам точно известно, их наличие приводит к весьма неприятным последствиям. Между прочим, одно из сильнейших землетрясений было в нашем столетии. «Вы меня совершенно сбили с толку, профессор», — сказал Хокинс. Вы упомянули о действительно крупных землетрясениях, которые произошли в Японии и Эквадоре. О них все известно, они описаны в литературе, а вот о последнем никаких данных нет. Дело в том, что такие страны, как Россия и Китай, неохотно сообщают о деталях подобных явлений. У них бытует весьма странное представление о том, что природные катаклизмы каким-то образом отражаются на их политических системах. Тогда возникает вопрос, а как вы узнали? Правительства могут принять любые решения, но ученых, хотя это довольно беззаботное братье, трудно провести. Землетрясение произошло в северо-восточном Китае, в одном из городов Тяньшаня. Затронуло города Пекин и Тяньцзинь. Никогда ничего подобного не происходило в столь густонаселенном районе. Основной причиной происшедшего, вне всякого сомнения, был выход на поверхность раскаленных газов. О существовании границ тектонических плит в том районе точно не было известно, хотя о вероятности землетрясения там говорили еще в древности. Случилось же оно 27 июля 1976 года. «Вчера», — прошептал Хокинс, — «буквально вчера». «Жертвы были? 2/3 миллиона погибли. 3/4 миллиона получили серьезные увечья. В каждом случае, конечно, плюс-минус несколько тысяч». Мои слова могут показаться бессердечными, но это не так. Просто при таком порядке цифр несколько сотен тысяч, десятков тысяч не имеет значения. Все зависит только от того, насколько душой и разумом можете вы это воспринять. Кроме того, играет роль еще один фактор — то, что мы обычно называем безликими неизвестными в далеких странах. В данном случае мы понятия не имеем о количестве погибших людей, но абсолютно уверены, что землетрясение в Тянь-Шане — третье по силе среди крупнейших катаклизмов на Земле. Чуть более столетия тому назад на острове Кракатау в Индонезии проснулся вулкан. Точнее, он взорвался в буквальном смысле этого слова, и звук взрыва был слышен за тысячи миль. В стратосферу вырвалось огромное количество вулканического материала. Поднялось цунами, вызванное тем извержением. Точно известно, что три крупнейших острова в Яванском море — Суматра, Ява и Борнео, а также почти все его маленькие острова — оказались затоплены водой, местами на высоту до 200 футов. Подсчета погибших никто не произвел. Возможно, к лучшему. «Возможно, и к лучшему, но куда вы клоните?» — заметил Тальбот. «Впрочем, мне безразлично, куда вы нас заведете. Дело в том, что и мне безразлично», — со вздохом произнес Бенсон и отпил еще немного джина. «Кто-нибудь из присутствующих слышал когда-нибудь слово «калисто»?» «Примечание. В греческой мифологии нимфа, которой Зевс дал бессмертие, превратив ее в созвездие Большая Медведица». «Конечно», — раздался голос Денгольма, — «означает прекрасное, очень древнее слово, восходит еще ко временам Гомера». «О, Боже!» — воскликнул Бенсон, разглядывая лейтенанта сквозь клубы дыма курительной трубки. «Я думал, вы специалист по электронике». «Лейтенант Денгольм в первую очередь специалист по культуре классической древности», — заметил Тальбот. «Электроника — его хобби». «Ах, вот как!» — Бенсон поднял вверх указательный палец. «Калисто — имя, которое носили молодая девушка и остров, прежде чем ее назвали Тира или Санторин. Кстати, по-моему, это самое неподходящее имя, которое только можно придумать. Так вот, тезка той прекрасной леди взорвался, если так можно сказать, в 1450 году до нашей эры. Сила взрыва в 4 раза превосходила мощность извержения Кракатау. От конуса вулкана осталась котлообразная впадина, кальдера, как мы говорим, площадью в 30 квадратных миль, затопленная морем. Волнующие были времена, господа, просто волнующие. К несчастью, эти волнения докатились и до нас. У Санторина весьма активная сейсмическая история. Согласно мифологии, 25 тысяч лет тому назад на острове произошло еще более мощное извержение. Однако после 1450 года извержения не были столь разрушительными. В 236 году до нашей эры другое извержение отделило Тиразию от северо-западной Тиры. 40 лет спустя появился маленький островок, получивший название Джайман. С того времени так и пошло: взрывы, извержения, появление и исчезновение островов и вулканов. В конце XVI века южное побережье Тиры вместе с портом Елисей погрузилось в море. Так оно там и находится. А в 1956 году другое довольно сильное землетрясение уничтожило половину зданий на западном побережье острова. Санторин таким образом лежит на непрочном основании. «А что произошло в 1450 году до нашей эры?» — спросил Тальбот. «К сожалению, наши предки, проживавшие здесь 35 столетий тому назад, не очень-то думали о своих потомках и не оставили нам никаких записей, которые могли бы удовлетворить интеллектуальное любопытство, за что едва ли их можно винить. У них в то время было много более важных проблем. И все же, согласно одному сообщению, известно, что взрыв вызвал волну высотой в 165 футов. Лично я в это не верю. Правда, высота воды на побережье Аляски вследствие цунами и землетрясений поднимается до 300 футов, но только в тех случаях, когда у берегов очень мелко. На глубине же цунами передвигается с огромной скоростью в 2-3 тысячи миль в час, а на поверхности воды, кроме ряби, ничего нет. Эксперты разделились в вопросе о том, что же произошло. Большеголовые утверждают, что взрыв мог уничтожить Киклады. Он мог стереть с лица земли минойскую цивилизацию на Крите, залить водой острова в Эгейском море и прибрежные земли Греции и Турции. Он мог также затопить Нижний Египет, переполнить Нил и отвести воды Красного моря, что дало возможность ханаанейцам бежать от фараона. Это одна точка зрения. В 1950 году ученый по имени Эммануил Великовский вызвал самый настоящий переполох среди историков, церковных деятелей и астрономов, заявив, что наводнение произошло под влиянием Венеры, которая, освободившись от Юпитера, устремилась к Земле. Он проделал очень большую работу, которая в то время получила одобрение, но позже, правда, не раз подвергалась нападкам. Что это? Профессиональная зависть? Попытка спутать все карты? Шарлатанство? Маловероятно, потому что Великовский был другом и коллегой Альберта Эйнштейна. Кроме того, был и Эдмунд Галлей, астроном, утверждавший, что причиной наводнения была прошедшая мимо комета. Как бы то ни было, ясно одно. В тот год произошла мощная природная катастрофа. Что же касается ее причины, думайте сами. Вы можете это сделать не хуже меня. Оценивая же ситуацию, в которой мы сейчас оказались, надо учитывать 4 факта. Во-первых, прочность основания Санторина весьма сомнительна. Во-вторых, остров находится на вершине термального подводного хребта, где скопились раскаленные газы. В-третьих, вполне вероятно, что он, к тому же, располагается на тектонической границе, которая проходит через Средиземное море с востока на запад, то есть там, где приходят в соприкосновение африканская и евразийская плиты. В-четвертых, и в этом нет сомнения, мы сидим, грубо выражаясь, на 2 миллионах тонн тринитротолуола. Если все они взорвутся, я думаю, такое возможно, даже неизбежно, то раскаленные газы освободятся и приведут в действие зону землетрясения. Бенсон осушил свой бокал и в надежде посмотрел по сторонам. Тальбот нажал на кнопку вызова. — Мне такое даже в голову прийти не могло, — признался Хокинс. — К счастью, не только вам. Мы говорим о возможном одновременном мощном термоядерном взрыве, извержении вулкана и землетрясении. Такого опыта у человечества еще не было, поэтому трудно представить себе последствия. Можно только гадать, но понятно, что действительность будет хуже любой догадки, любого кошмара. Единственное утешение, конечно, в том, что мы не успеем что-либо почувствовать, понять, реальность это или кошмар. Размеры потенциальной аннигиляции даже представить невозможно. Под аннигиляцией я подразумеваю полное истребление жизни за исключением, возможно, подземных или водных форм. То, что не смогут сделать лава, вулканический пепел и зола, доделают взрывы, ураганные ветры, огонь и цунами. Если на площади в 1000 квадратных миль останутся какие-то живые существа, на их головы выпадут мощные радиоактивные осадки. Едва ли необходимо говорить о таких вещах, как ядерная зима или жара, вызванная ультрафиолетовым излучением. Теперь вы, думаю, понимаете, командир Тальбот, что мы имеем в виду, когда говорим о благе для всех. Какая разница, сколько у нас здесь судов? 2 или 10? Сколько людей? 200 или 2000? И потом, что такое 2000 по сравнению с неисчислимым количеством людей, которые могут погибнуть, если произойдет детонация этих бомб? Она произойдет рано или поздно. Скорее всего, рано. К тому же любой лишний человек, любая дополнительная яхта могут явиться той каплей, которая переполнит чашу. Вы изложили предельно ясно, профессор. Теперь все понятно, кроме того, куда Ариадна собиралась идти. И сейчас у меня есть веские основания для того, чтобы ее задержать здесь. Тальбот на несколько мгновений задумался. Тем не менее, надо решить одну небольшую задачку. У меня на борту 6 человек, которых удалось спасти с Делоса. Я думал 3 из них высадить на берег, но сейчас вижу, в этом нет необходимости. Увы, так. Находятся они здесь или на Санторини, не имеет значения. Будет лучше, если они присоединятся к нашему полету, как выразился лейтенант Денгольм, в безвоздушном пространстве. Тальбот поднял трубку телефона, назвал номер и выслушал сообщение. Я связывался с гидроакустиками. Прибор продолжает тикать. — Ах, вот как! — заметил Бенсон. — Продолжает тикать.